Лепский прикидывал, как бы ему задобрить Кэрол, когда он вернется домой. Том знал, что когда жена чем-то разочарована, она становится просто невыносимой. Может, стоит после этой чертовой кубинки купить большой букет цветов в цветочном киоске отеля, открытом даже после полуночи. Отборный букет из отеля Spanish Bay, безусловно, утихомирил бы ее. Потом он подумал, во что ему станет этот букет, и весь передернулся. Пожалуй, можно обойтись и без него. Он возьмет одну единственную розу, красиво упакованную в подарочную коробку. Джейкоби с тоской думал, что у его блондинки полно обожателей. Он может потерять ее навсегда. Погрузившись в свои заботы, оба забыли о времени. Когда у Лепски кончились сигареты, он взглянул на часы и вскочил. Было уже 22:30. «Что случилось?» — завопил Том. «Джордж обещал, что эта женщина будет здесь ровно в 10. Сейчас уже половина 11-го». «Может быть, его задержали? Или что-нибудь еще?» — предположил Джейкоби. «Если тебе нужны сигареты, возьми у меня». «Я поищу его», — сказал Лепски. «Ты останешься здесь на случай, если он появится». Лепски направился к стойке ночного портье. В холле было много мужчин и женщин в вечерних туалетах, направляющихся в ресторан. Лепски, смущенно пробираясь между ними, добрался до стойки. «Не видели Прескота?» — спросил он, предъявляя свой жетон. Ночной портье, худой пожилой мужчина, посмотрел на Лепски словно на большого волосатого паука. «Несомненно, мистер Прескот делает обход», — холодно ответил он. «Я знаю, но где? Мне необходимо увидеть его. Служебная надобность», — сказал Том. «Контрольный обход. Он может быть везде». Лепски ослабил галстук. «Если он попадется вам на глаза, передайте, что детектив Лепски ждет его в кабинете». «Если я увижу его», — ответил портье, не переносивший копов и детективов отеля. «Он может быть везде». Сдерживая ярость, Лепски вернулся в кабинет Прескота. Джейкоби зажигал очередную сигарету. «Этот тип на обходе!» — проворчал он. «Я возьму у тебя сигарету». Часы показывали уже 11:45, когда Прескот, все еще занятый мыслями о Мэгги и постоянно поглядывающий на стрелки часов, решил зайти в свой кабинет, чтобы выпить глоток виски и взять новую пачку сигарет. Он замер на пороге кабинета, увидев Лепски и Джейкоби, зло смотревших на него. Только теперь Прескот в ужасе вспомнил об Аните Сертис. Но недаром он был бывшим полицейским. Джордж широко улыбнулся и прошел в кабинет. «Привет, мальчики! Сожалею, но был занят. Кое-что изменилось. Получил спецзадание. Сопровождал у Рентона в казино. Вот такие дела». «Где кубинка?» — мрачно спросил Лепски. «Я думаю, уже дома». Лепски поднялся. Он рявкнул так, что ему позавидовал бы громовержец. «Дома? Что ты хочешь этим сказать? Ты же обещал, что в 10 она будет здесь. Мы часами протираем здесь штаны в ожидании». «Я же сказал вам, что получил спецзадание, которое обязан был выполнить. За это время она ушла уже домой». «Откуда ты знаешь?» — рычал Лепски. «Она приходит сюда в 8 и уходит в 10. Сейчас половина 12-го», — сказал Прескот. «И слушай, Лепски, не кричи на меня. Может, там у себя ты очень большая шишка, но здесь, в отеле, распоряжаюсь я. Если вам нужно допросить ее, отправляйтесь к ней домой». «Откуда я могу знать, дома она или нет?» — спросил Лепски. «Так узнайте», — отрезал Прескот. «Где же еще ей быть?» «А может, она лежит мертвая в апартаментах?» «Мало ли что может быть. Говорю вам, она уже дома». Джейкоби поднялся со стула. «Ладно, Том, пойдем проверим». Лепски фыркнул. «Если ее нет дома, Прескотт, я вернусь и устрою тебе такое, что ты сразу посидеешь». «Если ты устроишь склоку в этом отеле», — ответил Прескотт, сверкая глазами, «я доложу мистеру Дюлаку, и тогда мой и ваш шеф разжалуют тебя до простого полицейского. А теперь убирайтесь». Пока разыгрывалась эта сцена, Анита Сертис, без конца поглядывая на часы, беспокойно ерзала на крышке унитаза. Когда же, наконец, наступит это время? Она молилась, ждала и молилась опять. Анита слышала, как постепенно стихал шум на кухне, и из отеля начала уходить ночная смена. За минуту до назначенного часа она вышла из туалета. Внимательно осмотрев коридор и прислушиваясь, она подбежала к служебному входу и ровно в половине первого открыла дверь. Мануэль и Фуэнтес уже были на месте. Анита поманила их пальцем и провела к лифту. Они втроем вошли в кабину. Анита нажала на кнопку верхнего этажа. Когда кабина начала подниматься, посмотрела на Мануэля и спросила: «Что с Петро?» «Ничего нового. Я пытался связаться со своим другом в больнице, но его смена уже закончилась. Не беспокойся, все будет хорошо», — проникновенно лгал Мануэль. «Я молилась», — сказала Анита, доверчиво глядя на него. «Я чувствую сердцем, что все будет хорошо». «Да», — подтвердил Мануэль. В этот момент он ненавидел самого себя. «Твои молитвы будут услышаны». Достигнув верхнего этажа, Анита проверила, нет ли кого-нибудь в коридоре, и повела их по лестнице к двери, в апартаменты. Ей понадобилось не больше секунды, чтобы открыть дверь дубликатом ключа. Они вошли в просторную гостиную, в которую проникал слабый свет с террасы. Анита закрыла дверь на ключ. Когда кипящие от злобы Лепский и Джейкоби ехали в сторону Секомбо, они услышали по радио сообщение о смерти Педро Сертиса. «Итак, это ничтожество отправилось к праотцам», — констатировал Джейкоби. «Том, нужно ли нам допрашивать его жену? К чему это теперь?» «У тебя в голове только твоя блондинка, да?» — спросил Лепский, сбрасывая скорость. «Ну, я могу еще ее застать. Она обычно допоздна задерживается. А завтра у меня свободный день. Я могу поспать попозже. Чего можно добиться от этой кубинки? На что ты рассчитываешь?» «Она могла бы навести нас на след Фуэнтеса». «Ну и что? Он давно в Гаване. Нам его не достать. Ради бога, давай поедем по домам. Время уже близится к полуночи.